До дома было уже совсем недалеко, когда она, затормозив на перекрестке, посмотрела на машину, которая стояла перед ней, и замерла от ужаса. С заднего сиденья этой машины на нее смотрело страшное лицо. Или не лицо, а морда. Полузверь, получеловек, черно-рыжие клочья свалявшейся шерсти. Два маленьких, горящих, тоскливой злобой глаза и третий глаз, пылающий посреди морщинистого лба, как кровавый рубин, как капля окаменевшей крови. Алевтина вцепилась в руль, зажмурилась. «Этого не может быть! Не может! Не может!» Она досчитала до пяти и снова открыла глаза. Разумеется, никакого чудовища в передней машине не было. Да и не могло быть. На заднем сиденье лежал огромный пес, бордоский, по-видимому, дог, песочно-желтая здоровенная зверюка. Действительно, маленькие глазки, но никакого третьего глаза у пса не было. Сигнал светофора сменился, передняя машина поехала, сзади засигналили нетерпеливо. Алевтина взяла себя в руки, сосредоточилась, выжала сцепление и поехала вперед. «Нет, нельзя так распускаться, нельзя давать волю нервам, так и в аварию попасть ничего не стоит». Она снова сосредоточилась на дороге. Пробки, конечно, были жуткие, так что, когда она доехала до дома, то не хотела даже есть. Открыла холодильник, понюхала запеченную курицу и помотала головой. «Нет, лучше уж в душ и чаю». Еды в холодильнике было много. Это у нее привычка осталась после Александра, чтобы к его приходу всегда в доме еда была. Мужчина, если с работы, то всегда голодный. И не омлет ему жарить, и не пельмени, не дай бог, из морозилки в спешке доставать, а разогреть что-то вкусное и калорийное. Александра уже... Ну да, два с лишним года уже нет. А она все продолжает готовить. Назвав про себя это имя, Аля прислушалась к себе. Странно, не было обычной боли. Ну да, она давно смирилась, время лечит, нужно дальше жить. Она сбросила всю одежду в стиральную машину, всегда так делала, нарочно на дежурство надевала что попроще, потому что за сутки все запахами больницы пропитается. Потом долго стояла под горячим душем и только тогда прошла в спальню. «Привет!» – сказала Аля огромному пушистому котяре, который развалился на кровати и делал вид, что спит. Так всегда было, когда она уходила на сутки. Кот обижался и долго не хотел ее прощать. «Ну все, я пришла. Теперь до завтра никуда не уйду». Она попыталась почесать ему животик, но кот ловко увернулся. «Тимофей, ты очень плохо себя ведешь!» Кот Тимоша не любил свое полное имя, но знал, что хозяйка называет его так, когда сердится. Поэтому он решил не ссориться. Мало ли что, еще вкусного не даст. «Так-то лучше!» Аля прижала к себе мурлыкающего кота. Стало легче, но сон не шел. Кота она завела 2 года назад, после того, как Александр умер. Умер скоропостижно. Тяжелый обширный инфаркт. Не смогли спасти. Пытались, но не смогли. Он очень много работал и вообще жил трудно. Аля в первое время, как узнала, сама не своя была. Потом чуть отпустила. И вовсе не потому, что они в последнее время с Александром не то чтобы разошлись, но как-то отдалились. Она видела, что он устает, и все меньше времени у него на нее остается. Что ж, она все понимала. И когда опомнилась после его смерти, то стало как-то легче. Ушла вся двойственность ее положения. Ведь у него все время была семья, жена и дети, потом внуки. Котенка принесла Света, та самая медсестра. Сказала, будет большой и пушистый, сибирский. Аля и назвала его Тимофеем, как того, что у Ипатьевны был. Тот здоровый был, пушистый, мурлыкал громко, как мотоцикл на холостом ходу. Этот тоже вырос крупный, пушистый и красивый, но лентяй жуткий. Все бы ему на кровати валяться. Тот первый, Тимофей, был кот солидный, задачу свою понимал. Однажды за один день 8 мышей поймал и на крыльце редком их выложил. У Али в квартире, конечно, мышей нет, но этот хоть бы муху поймал из спортивного интереса. Сон все не шел. Вместо него снова набежали воспоминания о том, как события в деревне развивались потом, после того, как утопленника нашли. Аля принимала больных, ставила уколы, забинтовала ожог на руке у Маринки завклубом, обработала загноившуюся царапину у ребенка, отругала его мамашу, что сразу его не привела. До конца рабочего дня оставалось еще минут 40, когда к фельдшерскому пункту, запыхавшись, подбежала Медведишна. Медведишна была главная деревенская сплетница. Она знала все местные новости и распространяла их с немыслимой быстротой, сравнимой с быстротой лесного пожара. Своему странному прозвищу Медведишна была обязана необычным обстоятельствам своего рождения. Ее мать, Марья Тимофеевна, будучи беременной на 7-м месяце, отправилась в лес за малиной. Там она встретила медведя, который тоже решил полакомиться ягодой. Эта встреча так напугала Марью, что та прямо там, в малиннике, разродилась девочкой. С тех пор прошло уже больше полувека, а прозвище так за ней и сохранилось. «Алька, закрывай свою контору!» – выпалила Медведишна, заглянув в окно фельдшерского пункта. «Беги домой!» «А что случилось?» «Бандиты к вам вломились, и патьки в них худо!» Аля всполошилась, быстро заперла пункт, подхватила чемоданчик с медикаментами и побежала к дому. Из-за забора она заметила разбитое окно. Уже войдя в калитку, она увидела Ипатьевну, которая стояла на коленях на земле возле самого крыльца. Плечи ее вздрагивали, на земле перед старухой лежала какая-то бесформенная груда. Аля подбежала к хозяйке. «Баба Нюра, что с вами?» Ипатьевна повернула к ней заплаканное лицо и проговорила. «Со мной ничего, а вот он помирает». «Кто?» Аля взглянула через плечо старухи и увидела на земле перед ней пса. Буран лежал на земле, неловко подвернув лапу, и часто неровно дышал. На загривке у него шерсть слиплась, на земле темнела кровавая лужа. «Главное дело, я его на цепи оставила», – причитала Ипатьевна. «Кабы не это, разве бы он дался? Он с волком в одиночку мог сладить». Аля опустилась на колени рядом с Бураном, торопливо раскрыла свой чемоданчик, достала бутылку с перекисью, плеснула на рану. Пес дернулся, заскулил. «Потерпи, Буранчик, потерпи!» – проговорила Аля, осторожно раздвигая окровавленную шерсть и прижимая к ране марлевый тампон. «Потерпи, я ведь помочь тебе хочу!» Рана была глубокая, опасная. Аля привычно обрабатывала ее, в то же время расспрашивая хозяйку. «Кто его так? Что случилось, баба Нюра?» «Да видишь, я уходила за травками, Бурана оставила на цепи, а тут влезли какие-то. Уже окно разбили, хотели в дом забраться. Но тут Буран подоспел, они его ножом-то и полоснули. Буранчик, хоть и раненый, не давал им пройти. А тут Колька Сидоров мимо ехал на тарахтелке своей, услыхал шум, допуганул их». «Да кто ж такие были?» «А кто же их знает? Не иначе городские. У нас такой шпаны нету. А эти-то что из города? Они по деревням ходят и ищут, где что плохо лежит. Главное дело, что они ко мне-то полезли? У меня ведь и брать-то особенно нечего. Ох, если бы я его не оставила на цепи, помрет ведь Буранчик, кровью истечет. Ничего, баба Нюра, кровь я остановлю и рану зашью, будет Буран как новенький. Ему бы травки заварить, есть такая трава, да я не нашла, домой заторопилась, как чувствовала. За разговором Аля остановила кровь, с трудом втащила тяжелого, безвольно обвисшего пса в дом, положила на скамью. «Баба Нюра, вскипятите воды!» Старуха мгновенно перестала причитать, собралась и принялась помогать ей. Аля тщательно промыла рану, зашила ее. Пес дергался от боли, но не сопротивлялся. Только смотрел на фельдшера умными, несчастными глазами. Потом сомлел, глаза помутнели и закрылись. «Никак помер!» – горестно вскрикнула Ипатьевна. «Нет, пульс есть, кровь не идет, так что будет жить». «Ох, ну слава богу, а я тогда схожу за той травкой». Уже у самой калитки Ипатьевна остановилась, оглянулась и проговорила. «Спасибо тебе, дочка!» Проводив взглядом старуху, Аля села на табурет рядом с раненым псом и задумалась. Кто это пытался залезть в дом к Ипатьевне? Старуха сказала городские, но от города до их деревни добрых 100 километров, и дороги приличной нет. Кто мог не полениться и забраться в такую глушь? Кто и зачем? Отчего-то ей вспомнился страшный сон. Трехглазое чудовище, лезущее в окно. Это создание лезло в то самое окно, которое сейчас зияло разбитыми стеклами. Часа через два Ипатьевна вернулась из леса с пучком какой-то пахучей травы, заварила ее в котелке. Буран проснулся, видно было, что он хочет пить, и Ипатьевна налила в его миску травяной отвар. Пес жадно вылакал его и снова задремал. «Вечером поменяю повязку», – проговорила Аля озабоченно. «Когда будешь менять, промой этим же отваром», – Ипатьевна показала на котелок. «Очень хороший отвар, полезный, раны хорошо заживляет». Тем не менее, псу было плохо всю ночь, и Аля с Ипатьевной сидели возле него по очереди. Нос у собаки был горячий и растрескался от сухости. Глаза слезились, в них сквозило страдание. У него не было сил даже поднять голову. К утру Аля и сама потеряла надежду. Где уж тут старуху утешать? Она прилегла под утро и забылась тяжелым сном. Успокоительное пить не стало, чтобы не разоспаться. Проснулась она не рано и решила, что не пойдет в медпункт. Вот не откроет и все. У нее свой больной вон на лавке лежит. Если жив еще, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Тут послышался из залы шум, упало что-то тяжелое, и Аля, забыв накинуть халат, выскочила из своей каморки. И увидела, что уже давно на дворе белый день, и весеннее яркое солнце пробивается сквозь узенькое оконце, не то разбитое, а другое. И в косых лучах солнца кружатся по зале золотистые пылинки. Ипатьевна сидит за столом и пьет чай из парадных своих чашек в горошек. А рядом с ней сидит мужчина. И он, услышав скрип двери, как раз повернулся и увидел Алю. Точнее, она увидела себя его глазами. Растрепанная девица в старой ночнушке и босиком. Глаза опухли, одну щеку отлежала. Аля ойкнула и скрылась у себя, услышав еще, как гость Ипатьевны насмешливо фыркнул. Она очень долго просидела у себя, дожидаясь, когда он уйдет. Но он все не уходил, а потом она услышала, что стонет Буран, и вышла. Гость опытными, умелыми руками ощупывал собаку. Буран порыкивал тихонько. «Тише, Буранчик, тише!» Аля подскочила и сжала собаке пасть. Потерпи немного». Буран взглядом выразил, что терпит только ради нее. Аля посчитала это хорошим знаком. «Ты зашивала?» – спросил гость. По повадкам Аля признала в нем своего брата-медика. «Ну я, а что?» «Да ничего, хорошая работа. Повязку не трогай, следи, чтобы сам не сорвал». «Чего это он будет срывать?» – вступилась Ипатьевна. «Он умный, все понимает». «Молодец, что сразу кровь остановила», – похвалил Алю гость. «Время не упустила. Время в таких делах важнее всего. Все хорошо будет, бабкины отвары помогут». Аля успела переодеться и причесаться, поэтому смотрела теперь на гостя не то чтобы без стеснения, но поспокойнее. И видела, что мужчина взрослый, лет около 40, и что явно не из деревни, видно, что в городе живет. Одет довольно дорого, хоть и просто. Выбрит чисто, руки сильные. Да и сам видно, что не слабый. Росту среднего, коренастый такой, крепкий. «Познакомься, Алечка, это Шура, подружки моей покойной, сын», – спохватилась Ипатьевна. «Зашел, вот последний привет мне передал. Мы тебя будить не стали, намаялась ты за последние дни». «Ну», – усмехнулся гость, – «кому, может, и Шура, а кому Александр Андреевич?» И сжал сильно Алину руку. Она глаза его увидела, а в них смешинки пляшут. И как током ее ударило от них, даже вздрогнула вся. Ушел Шура, а Аля села чай пить с печеньем городским и с конфетами. Тут Ипатьевна все ей и рассказала про гостя дорогого. «Он подружки моей Валентины, сын младший. Старший-то у нее по военной части пошел, служит где-то далеко, в больших уже чинах. А Шурка вот на врача выучился. В большом городе живет, в больнице работает, оперирует, много людей спас. Лет уж 10 тому назад приезжает. Собирайся, — говорит Валентине, — мать, в город со мной поедешь. Там у тебя квартира хорошая, все удобства. Рядом с нами будешь жить, а вроде как и отдельно». Ну, Валя, конечно, уезжать не хотела, но сын строго сказал. «Мне, — говорит, — часто приезжать сюда не с руки. А мать родную оставить тоже совесть не позволяет». Так и уехала подружка моя. Первое время все жаловалась, не нравилось ей в городе, а потом понемногу привыкла. Но дом продавать не позволяла. А в прошлом году умерла. Вот Шурка и приехал с домом разобраться. Дом-то очень хороший был в свое время. На него давно уж бывший наш председатель колхоза посматривает, для сына своего купить хочет. Потом пришел дед Михей, чтобы вставить разбитое стекло. У Ипатьевны всегда находились нужные люди, которые помогали просто так, без денег. Какие-то у них свои были счеты. А Аля все-таки пошла в медпункт. Там ее уже ждали. Прошло 3 дня. За которые она мельком видела Александра раза 2. А на 4-й день все и случилось. Народу перед выходными было мало. Вот в понедельник пойдут деревенские толпой в медпункт. Кто с соседом подрался, кто с мотоцикла упал, кто выпил чего-то некачественного и теперь животом мается, или, не дай бог, головой. Аля решила уйти пораньше. Что сидеть-то без толку? И тут услышала громкое тарахтенье мотора. Все в деревне знали, что так ездит Колька Сидоров. Он собрал автомобиль самостоятельно, занимался этим несколько лет, терпел всяческие насмешки, но не отступал. Получилось у него что-то несуразное, ни на что не похожее, но оно ездило, и бензина потребляло мало. Аля выглянула в окно и увидела, что к медпункту приближается кабина от старого грузовика, поставленная на 2 колеса, а сзади был кузов, похожий на большое деревянное корыто. Николай остановил своего уродца перед медпунктом и крикнул Але, чтобы открывала дверь. Она выбежала на улицу и увидела в низком кузове что-то накрытое брезентом, под которым угадывались очертания человеческого тела. Сердце у Али ухнуло вниз, уж слишком свежи были воспоминания об утопленнике. Неужели еще один труп? «Принимай раненого!» – сказал Колька и откинул брезент. Аля увидела только кровь, которая заливала все вокруг. Сжав зубы и опершись о борт, она заставила себя перевести взгляд на лицо раненого и узнала Василия Долгова. Лицо его было бледным, как скатерть, но не тронутым, в то время как вместо тела была мешанина из крови и рваной одежды. «Что это? Ты кого привез?» – пролепетала она. Тут же подоспела вездесущая медведишна и ввела ее в курс дела. Оказалось, что Васька, маясь дурью без своего трактора, решил отправиться в лес за весенними грибами. Точнее, жена его выгнала, чтобы не мешался под ногами. Пошел налегке, сказал недалеко, он полянку хорошую знает, быстро вернется. Жена только рукой махнула, хоть бы и до вечера где-то ходил, лишь бы дома на нервы не действовал. Да, видно, нарвался в лесу на медведя. Они весной голодные и злые. А у Васьки, как назло, ни ружья, ни дубины какой не было. Вот медведь его и порвал. «Что делать?» – пролепетала Аля. «Его же в больницу надо. А что я-то могу?» Тут кто-то отодвинул ее крепким плечом, и Аля увидела рядом Александра. Он прикоснулся к шее раненого, потом открыл веки. Аля вздрогнула, потому что глаза настолько закатились, было видно только белки. «Он умер?» – шепотом спросила она, опасливо оглянувшись на медведишну. «Жив пока», – вздохнул доктор. «Но...» «Помирает», – ахнула медведишна. «Помирает, Василий, пойти жену позвать». «Ты, тетка, иди отсюда», – посоветовал Александр, не оборачиваясь. «И народ не баламуть там. Деда Михея позови, пускай сюда идет. Николай, помоги его внутрь занести». «Это зачем?» – пролепетала Аля. «Его же в больницу надо». Александр ответил только тогда, когда они занесли раненого в медпункт и положили на стол. «Вот что, Алевтина», – начал он. «Вести его куда-то сейчас никак нельзя. У него весь живот располосован. Пока довезем, растрясет совсем, кровью истечет. Опять же воспаление начнется. В животе это быстро. Да и кто повезет-то? На чем? Мост так и не починили. Вертолеты ведь к вам не летают», — хмыкнул он. «Эх, деревня, каменный век». «Так что делать-то?» Аля всхлипнула. «Не реви», – строго сказал он. «Что делать, что делать? Помогать мне будешь. Готовь инструменты, какие есть. Да, вот у меня тут...» Он кивнул на чемоданчик, который внес подошедший дед Михей. Деда Александр выбрал за то, что тот капли спиртного в рот не брал. Оттого в старости руки его не дрожали. Был он когда-то знатным охотником. Теперь, конечно, глаза уже не те, но... «Ох ты, елки зеленые!» – лаконично высказался дед Михей, увидев раненого. «Что еще скажешь, дед?» «А то и скажу, что не медведь это. Васька не пьяный был с утра, мужик здоровый. Что ж, так и ждал бы он, когда его растерзают. Убежал бы от медведя-то». «А кто? Волки?» «И на волков не похоже», – дед покачал головой. «Рысь, что ли? А кто его нашел?» «Николай говорит, что на дороге он лежал. Видно, выполз из последних сил». «Ну, не знаю, быть такого не может». Пока Александр разбирался с инструментами, дед Михей ловко наладил яркий свет над столом. Потом помог Але разрезать окровавленную одежду. Последующие 3 часа Аля смотрела только на руки Александра. Казалось, что они жили как бы сами по себе, что они сами знали, что делать. И они делали. Аля ни о чем не думала. Она сосредоточилась на том, чтобы подавать инструменты и проверять, жив ли раненый. Дед Михей снаружи отгонял деревенских. Она выдержала до конца и только потом отключилась. Очнулась у Ипатьевны. Та сказала, что все хорошо, Василия увезли в больницу, операция помогла, будет жить. Ипатьевна напоила Алю своим успокоительным отваром, Буран лежал рядом на полу и охранял ее сон. Потом пришел Александр. Аля проснулась от того, что Буран рыкнул недовольно. Не открывая глаз, она слушала разговор. «Как она?» – тихо спросил Александр. «Слишком много всего на нее навалилось», – шепотом отвечала Ипатьевна. «И вот что я тебе, Шура, скажу. Увези ты ее отсюда. Не место ей здесь. Если останется тут, плохо ей будет. Ты ведь знаешь, я несчастье заранее чувствую». «Знаю. Но, баба Нюра, ты на что меня толкаешь? Девчонка молодая, совсем неопытная. Вижу, что умница она и способная. Но у меня ведь семья». «Ничего. Она справится», – твердо отвечала Ипатьевна. «А тут она наверняка погибнет. Ты про утопленника слыхал, которого на той неделе нашли?» «Ну, слыхал», – неохотно ответил Александр. «Очень странная история». «Не то слово. А кто его нашел, знаешь? Васька Долгов и нашел. А с Васькой теперь что?» «Да уж, вот то-то и оно. Так что сделай уж божеское дело, спаси девчонку. И так ей в жизни досталось уже. Сирота круглая, ни отца не знала, ни матери. Что ее тут ждет? А там, в городе, с твоей и с Божьей помощью, глядишь, все и наладится». «Что это ты, баба Нюра, все Бога поминать стала?» – усмехнулся Александр. «Вроде бы раньше за тобой такого не водилось. Другие у тебя были приоритеты. Дед-то у тебя шаманом был. Так и ты вроде что-то можешь». «Ты с этим не шути», – строго сказала старуха. «То одно, а то другое совсем. Не для развлечения я дедовские навыки вспоминаю. Тут такие дела творятся. И не надо про это говорить, а то беду накличим. И так что-то плохое вокруг носится». Когда Аля проснулась, она не помнила ничего из того разговора. Она только знала, что влюбилась в Александра, и что ей никто не нужен, кроме него, и что это навсегда. Так и оказалось. Но это потом, а тогда, 20 лет назад, Александр сказал ей: «Вот что, Алевтина, тебе нужно учиться, а то тут так и просидишь в этой деревне до пенсии. Пока молодая, нужно пробиваться, так что я сейчас тебя с собой взять не могу. Нужно с делами разобраться, насчет твоей учебы узнать. Но ты не думай, слово даю, не брошу тебя тут. А ты пока со своим начальством вопрос решай насчет замены. Нехорошо больных бросать». Аля не слишком вникала в его слова. Она слушала его голос и смотреть на него даже боялась, чтобы он не прочитал в ее глазах, как сильно она его любит. Потом уже, обдумав его слова, она ни секунды не сомневалась, что так и будет. Раз он дал слово, что заберет ее в город, значит, это обязательно случится. А если не сразу, то она будет ждать, сколько потребуется. Она никому не рассказывала про свой разговор с Александром, даже с Ипатьевной не делилась. Но старуха и так все знала. Она надоумила Алю написать заявление начальству, чтобы послали ее на дальнейшую учебу с целью повышения квалификации. Доктор Роман Филиппович собирался на пенсию, так что подмахнул ее заявление, не глядя. Начальство поругалось немного, но потом затихло. А пока Аля продолжала свою трудовую деятельность. От Александра не было ни письма, ни звонка. Аля, как обычно, дежурила в фельдшерском пункте. Перед ней сидела бабка Матрёна, грузная тетка неизвестного возраста. Она привычно жаловалась на свою спину. «И ноет, особливо к дождю. Я уж чего не пробовала, не помогает и все. Ипатьевна мне травки дала, велела заварить, и тоже не помогло. Особливо, если за ягодами схожу, так после этого прямо как будто грызет кто». «Так вы не ходите за ягодами. Ясное дело, от наклонов-то спина еще больше заболит». «Как же не ходить? Ягод непременно набрать нужно, чтобы варенье на зиму наварить». В это время в окно фельдшерского пункта заглянул знакомый мальчишка и выпалил. «Алька, червяка змея укусила!» «Что?» – испуганно переспросила Аля. «Какая я тебе Алька? И вообще, что ты несешь? Какого червяка? Какая змея? Говори толком!» «Змея известна какая, гадюка. Не знаешь, какие гадюки бывают вреднючие?» «Знаю, но кого она укусила? Какого еще червяка?» «Витьку Череватого», — проговорил мальчишка, отдышавшись. «Это у него кличка такая, червяк». «Ох, так где этот Витька? Веди меня к нему». Аля кинулась к шкафчику с медикаментами, схватила ампулы с противозмеиной сывороткой, метнулась к выходу. «Так веди скорее, не теряй время, тут каждая минута дорога». «Да у себя же, Витька, в Запечье». «Как в Запечье?» Запечье была деревня примерно в 8 километрах от фельдшерского пункта. «Да откуда же ты тогда знаешь про змею?» Мальчишка уставился на Алю удивленно. «Ты что, в каменном веке живешь? У дяди Паши ведь телефон есть. Витькина мама дяде Паше позвонила, а тот моей мамке крикнул, а она меня к тебе послала». «Не к тебе, а к вам», – машинально поправила его она. И мальчишка завертел головой, ища кого-то, кроме самой Али. Дядя Паша – тихий деревенский алкоголик, прежде работал связистом, поэтому у него был установлен единственный в деревне телефон. Через него и осуществлялась связь с внешним миром. Мальчишка шмыгнул носом и проговорил. «Ты давай скорее, а то помрет ведь червяк. Жалко, он так классно на руках ходить умеет». Аля задумалась. Участковый Шишкин, как назло, уехал на своем УАЗике в дальнее село, где случилось ограбление века. Из сельпо украли ящик водки. Других машин в наличии не было. То есть была одна – самодельный драндулет Коли Сидорова. Все же какая не есть, а машина. Аля со своим неизменным чемоданчиком бросилась к Колькиному дому. Сидоров стоял как раз возле своего шестиколесного детища и задумчиво чесал в затылке отверткой. «Коля, мне срочно в Запечье надо!» – издалека крикнула Аля. «Отвези меня!» «Да тут видишь, какое дело!» – раздумчиво протянул Коля. «Машина моя чего-то не заводится. Искра куда-то уходит. Ты обожди маленько, может, я разберусь». «Подождать?» – испуганно выдохнула Аля. «Там ребенка гадюка укусила. Каждая минута дорога. Умереть ведь может». «А что я могу сделать?» – вздохнул Сидоров. «С утра мучаюсь, а она все никак не заводится». «Что же делать?» Аля готова была разрыдаться. «Больше ни одной машины в деревне нет. Ребенок ведь каждая минута. 8 километров. Пешком долго. Тут она увидела прислоненный к забору старенький велосипед. «А можно я твой велосипед возьму?» «Да бери, ради такого дела не жалко. На велике ты до запечья живо докатишь». Аля сбивчиво поблагодарила Сидорова, влезла на велосипед и покатила к околице. До запечья вела через лес вполне приличная тропа. Велосипед споро катил по ней. Аля выжимала из него все, что можно. По сторонам тропы рос густой лиственный лес, постепенно сменявшийся темным ельником. В какой-то момент Але показалось, что среди деревьев движется какая-то стремительная тень, но она не придала этому значения. Так торопилась к несчастному ребенку. Аля уже проехала больше половины дороги, как вдруг увидела впереди поваленное поперек тропы деревце. Она слезла с велосипеда, раздумывая, что быстрее – оттащить деревце с дороги или перетащить через него велосипед. И в это время заросли слева от тропы зашевелились. Аля оглянулась и увидела среди густых темных ветвей странное и страшное лицо, или скорее морду, покрытую черно-рыжими клочьями свалявшейся шерсти. Это было страшное существо из ее сна. Аля попятилась, ахнула. А заросли раздвинулись, и жуткое создание одним прыжком выскочило на тропу. Аля не смогла его разглядеть, не поняла даже, зверь это или человек, двуногий он или четвероногий, потому что ее взгляд был прикован к жуткой морде монстра, к его маленьким, горящим тоскливой злобой глазам и к третьему глазу, пылающему посреди лба, как огромная капля густой запекшейся крови. Чудовище налетело на девушку, одним страшным толчком повалило ее на землю, склонилось над ней. Пасть зверя приоткрылась, обнажив кривые желтоватые зубы. Исторгло низкий грозный рык, в котором вдруг прозвучали непонятные таинственные слова. «Буцажьёк!» Аля услышала тонкий жалобный звук и не сразу поняла, что это сама она пытается крикнуть, позвать на помощь, и не может. Впрочем, кто здесь откликнется? Страшная морда потянулась к ней, оскалив зубы. Аля не сомневалась, что сейчас эти зубы вонзятся в ее шею, ждала страшной пронзительной боли, но ее не было. Зверь вцепился зубами в воротник куртки и потянул. Она поняла, что он тащит ее в лес, в заросли. Ей было страшно, как во сне, в тяжелом душном кошмаре, из которого нет выхода. Но самым страшным было то, что это был не сон и не было надежды проснуться. И вдруг где-то рядом оглушительно прогремел выстрел, потом еще один. Зверь разжал зубы, поднял морду, огляделся. Потом он зло и тоскливо взвыл и бросился в заросли, из которых только что появился. Наступила тишина. И вдруг совсем рядом проскрипели шаги, и Аля увидела склонившегося над ней участкового Шишкина. «Это ты, что ли, Алевтина?» – проговорил он растерянно и удивленно. «Жива?» «Вроде жива», – отозвалась Аля и села. «Это не как вы, Михаил Иванович?» «Так точно. Дай гляну. Вроде никаких у тебя повреждений, даже крови нет, только воротник оторван». «Это он меня за воротник ухватил, хотел в лес утащить. Ох, я уж думала, конец мне пришел. Если бы не вы, так и пришел бы. А кто же это был?» «Ты меня спрашиваешь? Я думал, ты разглядела. Я-то сам увидел, зверюга какая-то человека терзает, но и пальнул пару раз в воздух. В него стрелять побоялся, чтобы в тебя не попасть». «Ну да, а сама я не успела ничего разглядеть. Он как выскочил из кустов, налетел на меня и потащил. Может, это медведь?» «Не пойму, на медведя вроде не похож». «Волк?» «На волка тем более, шерстью совсем не похож. Может, собака одичавшая?» «Уж больно большая». «Может, рысь?» Аля хотела добавить, что страшное существо ходило на двух ногах, но и сама не была в этом уверена. «А как ты тут в лесу-то оказалась?» – спохватился участковый. «Куда ехала?» «Ох, мне ведь в Запечье срочно нужно. Я ведь туда ехала. Там мальчика змея укусила. Просила Колю Сидорова подвезти, так у него драндулет сломался». «Так что же мы время теряем?» – всполошился участковый. «Поехали скорее, я тебя довезу». Его УАЗик стоял близко на тропе. Шишкин ловко погрузил в него велосипед, сел за руль. Аля пристроилась рядом с ним, и они поехали в Запечье. УАЗик привычно подпрыгивал на ухабах, но быстро продвигался вперед. По дороге Шишкин качал головой и приговаривал. «Ну и дела у нас творятся. Что же это за зверюга такая на тебя напала?» Аля ничего не могла ему ответить. Не рассказывать же про свой кошмарный сон. Скоро они доехали до Запечья. «Дом Череватовых на дальнем конце деревни», – проговорил участковый. Они проехали по деревенской улице, подкатили к аккуратному зеленому домику, окруженному обширным садом. Возле дома копошилась женщина в красном платке. Аля, которая ожидала увидеть перепуганную, взволнованную женщину на грани обморока, чуть не на ходу выскочила из машины и кинулась к дому. «Где он? Ведите меня скорее к нему!» Женщина распрямилась, уставилась на Алю из-под ладони и удивленно спросила. «Ты кто?» «Фельдшер я», – выпалила Аля. «Да где же он? Тут каждая минута дорога, а вы вопросы задаете. Где он?» «Да кто он-то? Кого тебе надо?» «Витю, Витю Череватова. Вы ведь мать его?» «Ну, мать, а зачем тебе Витька?» «Как зачем? Помощь ему оказать, сыворотку вколоть. Тут ведь каждая минута дорога». «А что с ним случилось?» Испуганно спросила женщина, бросив тяпку. «Как что? Это разве не вы звонили? Мне передали, что его змея укусила». «Змея? Ох ты, боже мой! А он на речку ушел рыбу ловить. Выходит, там и укусила? А я и не знаю ничего». «Кто же тогда звонил? Но это не важно. Важно сейчас укол сделать. А он, значит... На речке? Это где?» И тут на улице появился веснушчатый, коротко стриженный мальчишка с ведром и удочкой. «Так вот же он!» – растерянно и радостно проговорила женщина. «Живой и здоровый! Витька паршивец!» – закричала она тут же. «Ты чего так долго пропадал?» «И ничего не долго!» – отмахнулся мальчишка. «Пока червей накопал, пока ловил». «Так тебя никто не кусал?» – осторожно поинтересовалась Аля. «Шарик Петькин хотел укусить, но я в него камнем пустил. Он и отвязался». «Но это же надо», – растерянно сказала Аля. «Сказали, что змея укусила Витьку Череватова. Совсем плох. Может, они фамилию перепутали? Или имя?» «Нет здесь больше никаких Череватовых, только мы», твердо и уверенно сказала женщина. «Муженек мой под такой фамилией был, так нам от него только фамилия и осталась. Давно уже сбежал легкой жизни искать». «Больше никого змея не кусала?» Сказали, женщина звонила. «Да мы бы знали, если что». «Кто сказал?» Проявился участковый. «Откуда у тебя информация вообще, что в Запечье это случилось?» «Мальчишка прибежал, лохматый такой, челка на глаза, говорит, червяка змея укусила». «Это Вовка Клюшкин, он всегда дразнится», — вставил слово упомянутый червяк. «Ну, знает он меня, паршивец!» — разозлился участковый. «Это же надо такое придумать, фельдшера зря гонять, да еще и по дороге такое с тобой!» «А что случилось-то?» — оживилась Витькина мамаша. Глаза ее заблестели. «Не твое дело!» — грубо ответил участковый, идя к машине. «За сыном лучше следи!» Однако на обратной дороге участковый немного остыл и сказал задумчиво. «Знаю я этого Вовку. Шебутной, конечно, парнишка. Но что бы такое придумать? На мать, говоришь, сослался. Быть такого не может. Мамаша у него женщина серьезная, с характером. Конечно, его держит в ежовых рукавицах». Он немного помолчал и добавил. «И дядя Паша хоть и заливает часто, но мозги еще не пропил. Так что если звонили ему, то он все точно передал. Странные дела у нас творятся, очень странные». Аля молчала. Она снова и снова видела перед глазами чудовище и слышала его слова, которые в переводе звучали так. «Отдай, отдай его, это не твое». Она не поняла, откуда знает смысл этих слов. Он сам возник в ее голове, как будто кто-то их перевел, как будто она всегда понимала слова древнего языка. Участковый подвез ее к дому Ипатьевны. Старуха вышла на крыльцо и все поняла по Алиному лицу. «Вот что я тебе скажу, дочка», — твердо проговорила она. «Нужно тебе уезжать, причем немедленно. В этот раз обошлось. Послал Бог Михаила Ивановича. Спас он тебя, но так не всегда будет». 2 дня старуха никуда не выпускала Алю из дома, а на 3-ю ночь тот же Колька Сидоров подвез ее к станции, где знакомая проводница посадила ее в свое купе и довезла до узловой. А там уже Аля купила билет, деньги на которые дала Ипатьевна. Она же сунула ей бумажку с номером телефона. «Это его номер рабочий, спросишь по фамилии. С вокзала не звони, вообще оттуда уходи быстрее, за вещами смотри. В дороге про себя никому ничего не рассказывай, никому не верь, кто помощь предлагать станет. В городе люди хитрые, опасные, обманут. И вот это не забудь». Она протянула Але небольшую берестяную коробочку, обшитую выцветшим мехом рыси. «Зачем это?» — Аля отшатнулась. «От этого одни неприятности. Не нужно оно мне». «А ты теперь сама себе не хозяйка», — сказала Ипатьевна строго. «Бери, раз тебе тот покойник сказал сохранить это, значит, ты и должна хранить. И никому это не показывай, и не говори никому, даже ему, Шурке. Все, иди уже». Ипатьевна обняла Алю и пробормотала в ухо несколько непонятных слов. Крестить не стала. На узловую приехали ночью. Заспанная кассирша сердито глянула в окошечко, билет продала только дорогой, в купейный вагон, и велела идти в конец платформы. «Поезд только 2 минуты стоит, ты в головной вагон не успеешь добежать». Аля подхватила чемодан, повесила на плечо сумку и пошла. Еще возле станции фонари горели, а дальше пошли через один, а потом и вовсе погасли. Она встала ближе к ограде, и это было ее ошибкой, потому что на платформу вспрыгнул мужик в расстегнутой куртке, с торчащей из-под нее тельняшкой и в брезентовых штанах, которые скрипели, как несмазанные двери. «Привет!» — сказал мужик весело. «Скучаешь, поди? А вот мы сейчас с тобой поговорим за жизнь, а то ты такая симпатичная и одна. Это непорядок!» Аля молчала. С этим мужиком все было ясно. Кричать же не имело никакого смысла. Кто тут услышит? А если и услышит кассирша, то не прибежит ее спасать. Ей это ни к чему. Так что надеяться Аля может только на себя. «Тебе чего?» – спросила она хрипло, прислушиваясь, не шумит ли подъезжающий поезд. Но кругом было тихо и темно. Только мужик напротив скалил на удивление белые зубы. «Известно чего!» – еще веселее сказал он. «Барахло мое нужно. Трусов пара, да платье старое ношенное, еще туфли. Тебе не подойдут по размеру». Она нарочно забалтывала его, время тянуло. «А вот мы сейчас посмотрим». Он перестал улыбаться и отвернулся на секунду, потому что услышал какой-то звук. Не то треск в кустах, что росли вдоль платформы, не то рык. И в этот момент Аля запустила в него чемоданом. Он был на колесиках и довольно тяжелый, потому что Ипатьевна положила туда еды. Шаньги с картошкой, пироги с брусникой, копченое мясо. «Ехать долго, — сказала она, — нужно все с собой иметь, чтобы на станциях не выскакивать и от поезда не отстать». Чемодан сходу врезался в мужика на уровне пояса. Тот от неожиданности не удержался и сел на платформу. «Ах, вот как!» – спросил он злобно, куда только делись его веселый взгляд и широкая улыбка. «Ты, значит, вот как? Ну ладно, хотел я с тобой по-хорошему, но раз ты так...» В голове у Али пронеслась мысль. Что он вообще имеет в виду под словом «по-хорошему»? Просто хотел поговорить, а потом отпустить? Что-то непохожее. А мужик, между тем, одним ловким движением вскочил на ноги и в руке его плеснул нож. Вот тогда Аля испугалась по-настоящему. Все пропало. Сейчас он убьет ее, и вся жизнь, которая только-только начала светиться впереди, кончится. Не будет у нее никакой жизни в большом городе, не будет интересной учебы в институте, не будет потом нужной и любимой работы, и самое главное, не будет у нее Александра. Потому что ехала она к нему, все остальное можно не считать. А мужик расстегнул куртку так, чтобы еще больше видна была тельняшка, и пошел на нее, размахивая ножом. Аля вся обмякла от страха и стояла молча, когда он сдернул с ее плеча сумку, раскрыл ее и обшарил быстро. В сумке были только мелочи, которые пригодятся в дороге. Малое количество денег и паспорт Ипатьевна заставила Алю спрятать в потайной карман на груди, сама же его и пришила. Мужик разочарованно бросил сумку на землю и схватил Алю за руку. «Где деньги?» Он сжал руку еще сильнее. «Нету», — сказала Аля. «Все на билет потратила». «Врешь!» Он ощупал ее всю, но потайной карман был сделан аккуратно, так что мужик ничего не нашел. Тогда он сунул руку в обычный карман Алиной куртки и вдруг заорал, как резанный. Аля даже отшатнулась. Мужик между тем отскочил, тряся рукой, из которой капала кровь. «Что у тебя там?» – спросил он севшим, испуганным голосом. «Кто это меня укусил?» Тут Аля вспомнила, что та самая коробочка с клыком неизвестного животного лежала у нее именно в этом кармане. «А это у меня там змея ядовитая, Сурукуку называется», — злорадно сказала она. «Да крови укусила, как я вижу. При таком укусе долго не живут. Но жди, через полчаса помрешь». «Врешь!» Мужик выронил нож и схватился за больную руку. «Здесь такие змеи не водятся!» «Это тут не водятся. А откуда я еду, там еще и не такие водятся. Там места дикие». Тут вдалеке мелькнули огни приближающегося поезда. Аля торопливо подобрала нож и выбросила его с платформы далеко в кусты. Мужик, жалобно поскуливая, сел на землю, баюкая руку. Кровь по-прежнему капала. Аля взяла чемодан и отошла от него подальше, проверив в кармане коробочку из меха рыси. Странно, она даже не раскрылась. Поезд и правда стоял очень мало. Она едва успела добежать к своему вагону. «В 10-е купе!» — сказала нелюбезная проводница. «Слышишь, ребенок орет, вот тебе туда!» Из ближнего купе раздавались громкие голоса мужчин, судя по всему, там крепко выпивали. И все перекрикивал детский плач. «Ну и рейс!» — вздохнула проводница, закрывая дверь. «Иди уж, спокойной ночи!» В купе орал ребенок. Маленький, не больше 2 лет мальчишка, был весь красный. Мать держала его на руках, он вырывался, дрыгал ногами, отмахивался. Женщина оглянулась на Алю с надеждой, но, увидев, что перед ней совсем молодая девчонка, снова отвернулась. Ребенок икнул, но тут же набрал воздуха и снова заорал. Причем лицо его стало уже не красным, а фиолетовым. «Давно он так?» – спросила Аля. «Часа 2 уже. Не знаю, что делать. Плачет и плачет, горячий весь. Проводница сказала, с поезда нас снимать будут». Женщина смахнула набежавшие слезы. «Положи-ка его». Аля обтерла руки детской салфеткой, что нашла на столике. «Никто больше не придет?» «Был один мужчина, попросился в другое купе. Кто ж такой крик выдержит?» Ребенок, освободившись из материнских рук, перестал дрыгать ногами. Но ручками все тянулся к лицу. Аля вспомнила, что был уже в ее практике такой случай. Дочка Медведишны принесла орущего ребенка. Он все руками за уши держался. Так и оказалось, что отит. Ипатьевна тогда присоветовала компресс и настойку нужную дала, но сказала, что обычную водку тоже можно. Сейчас Аля осторожно потрогала ушную раковину. Ребенок тут же взорвался криком. «Ты что?» – мать схватила его на руки. «Уши у него болят, отит, и температуру он накричал». «Что делать? Компресс нужен». У проводницы была только аптечка с бинтами и йодом. «Иди к этим!» Она кивнула на дверь купе, откуда раздавалось уже нестройное пение. Пели трое, причем один нещадно фальшивил. На стук даже не сразу ответили, а увидев Алю, необычайно оживились. «Ой, девушка к нам пришла!» Мужики были немолодые и сильно поддатые, так что девушки обрадовались на показ. «Мне бы водки!» Аля выбрала самого приличного на вид. Второй в это время пытался ее обнять. Аля ловко увернулась и вылила рюмку водки на кусок бинта, взятого из аптечки. «Спасибо, дяденьки, продолжайте веселиться. Дорога еще долгая». И ушла. Ребенок угрелся в компрессе и заснул. Видно, боль утихла. Его маму звали Леной, она была женой военного и ехала в Петербург к родителям. Мужа ее переводят в другое место, так что пока он устроится, она у мамы поживет на всем готовом. На Алю она смотрела, как на спасительницу, посланную ей свыше. Проводница, благодарная за тишину в вагоне, не стала никого к ним подселять, и всю дорогу до Петербурга они ехали одни. «Как барыни», — сказала проводница. Ребенок проснулся утром, если не здоровым, то уши его не беспокоили. Оказался веселым, хорошеньким мальчишкой по имени Лека. Он сам так себя называл. На вопросы Лены Аля отвечала скупо, сказала только, что работала фельдшером, а сейчас едет в Петербург учиться. Лена сама догадалась, что у нее не все гладко, и предложила остановиться у нее. На первое время, конечно. Родители Елены приняли Алю хорошо, узнав, как она помогла их внуку. Да они и так бы ее не оставили, хорошие были люди. До Александра Аля дозвонилась на третий день. Он сухо ответил, чтобы ждала его звонка и никуда сама не ходила. А потом приехал на машине, забрал ее с чемоданом и поселил на снятой им квартире. Договорился в институте. Алю зачислили на подготовительные курсы, чтобы осенью взять на второй курс без экзаменов. Взяли, давали общежитие, но Александр сказал, что будет оплачивать квартиру. Когда они отмечали ее поступление в институт, он первый раз остался у Али, и с тех пор в ее жизни был только он, больше никаких мужчин. А потом он умер.